Глава 10. Ориша Огун, бог железа. Огун – бог железа и войны. Он один из старейших среди ориша в пантеоне Йоруба. Его символ – нож. Огун – единственный из ориша, кому позволено отнимать жизнь. И благодаря его помощи можно поднести кровь в пищу ориша. Его призывают для сражений, удаления и преодоления препятствий, а также в расчищении путей. Он помогает в достижении целей. Огун является помощником хирургов военных, защищает от потенциальных преступлений. На алтаре устанавливают железный горшок на трех ножках. Это символически представляет энергию Огун в обрядах. Во многих районах Африки распространено почитание духу железа. В Йоруба традиции эту силу называют Огун, а к северу от Нигерии почитают под именем Огу. На территории Западной Африки профессия кузнеца считается священной. Если рассматривать силу Огун только как металлическая технология, то это, безусловно, сузит наше понимание этой энергии. Нам известно, что технология, связанная с металлом, довольно недавнее изобретение. Для более ясного понимания энергии Огун нам необходимо обратиться к мифу сотворения народов Йоруба. Я немного уже тебе говорил об Ирунмоле, нити света, создающие жизнь. Итак, в мифе говорится, что центром создания Вселенной именуется Ойюги-Юиги. Перевести можно как вечный изначальный камень. Это точка начала во Вселенной. Ойюги-Юиги является точкой сокращения женской энергии Аше. Можно назвать также этот центр маткой мироздания. В начале времен не было никакой силы расширения, света времени, была лишь сжатая точка женской силы тьма. В Ифа говорится, что Ойюги-Юиги проявляется под воздействием Аше, энергии, Олодумары. Повсеместно считают Олодумары мужским аспектом, но если обратиться к переводу слова Олодумары, возможно, и мнение может значительно измениться. Олодумары, сделаем перевод, разберемся в смысле, скрытом в этом слове. Первая буква О означает владельца или указывает нам на того, что кто-то чем-то обладает. Далее Оду можно перевести как «матка», «тьма», «неизвестность». А слово «маре» переводится как «радуга». Слово «олодумаре» переводится как «владелец матки радуги». Антропологи, не разобравшись в языке йоруба и его метафизическом значении, решили, что «олодумаре» является чистым мужским аспектом. Это неверное представление возникло у антропологов, возможно, из-за воздействия христианской религии. Как нам известно, в этой бог мужчина. Итак, Олодумаре – владелец матки радуги. Понимание перевода слова нас подводит к осознанию того, что в этой силе есть также женские элементы, не так ли? Вернемся к мифу. В современной науке существует теория относительно большого взрыва. В Ифа-вере этот процесс именуется разделением тыквы мироздания. Из-за раскола, или более точно вспышки, тыква разделилась на части. Одна ее часть светлая, другая темная. Светлая часть Вселенной принадлежит Ориша Обатала. Слово переводится как «владелец белого света» или «излучения». Другая часть Вселенной принадлежит жене Обатала Одудуа. Одудуа – божественная супруга Обатала. Изображается в виде чернокожей женщины, держащей ребенка. Это ее антропоморфное изображение. В некоторых религиях Нигерии Одудуа является женским аспектом Обатала. Одудуа от слова «оду» – слово переводится, как я уже говорил, «матка» либо «тьма». Только не следует придавать слову «тьма» некий отрицательный или зловещий характер. Скорее всего, к тьме следует относиться как к чему-либо неведомому, неизвестному, непроявленному. Ориша Одудуа можно рассматривать как нечто невидимое, где отсутствует свет и присутствует сила Аше, сокращение. Таким образом, Вселенная состоит из двух сил, а это силы расширения, проявления, мужская сила, и силы сокращения, сжатия, женская сила. Далее в мифе сотворения упоминается о том, что существует сила во Вселенной, привлекающая противоположности. Мы и говорили, если ты помнишь о ней. Эту силу называют Ошун. Она заставляет противоположности объединяться вместе. Мы можем также назвать этот закон эротическое очарование. В мифе говорится, что Ошун отправилась на Землю с 201 Ирунмоле, мужскими эманациями, создавая тем самым на своем пути жизнь. Хорошо, как появился человек, перебил меня Мануэль. Мы к этому приближаемся. Согласно мифу, Абатала спустился вниз по цепи от небес до земли. Его называют иногда создателем человеческого образа. Цепь, по которой он спустился на землю, может означать цепочку ДНК. То есть эту силу можно назвать матрицей, содержащей в себе информацию относительно всех непроявленных форм жизни на Земле. Эта энергия дала возможность для проявления скрытого потенциала Земли. Когда мы находимся в матке матери, мы имеем невидимый потенциал ребенка, но после того, как мы рождаемся, потенциал становится явным проявлением манифестации. На мифологическом языке проявление скрытого потенциала в видимой описывается как путешествие некой силы с небес до земли. В йоруба традиции Иколе Орун, тонкий энергетический мир, или поэтичнее можно назвать невидимое царство, а Иколе Айя, царство дома земли. Когда йоруба говорят Айя, они подразумевают некое пространство вокруг поверхности земли. Слово для целой земли на языке йоруба Онеле, Айе, становится местом встречи между видимым и невидимым измерениями. Антропологи не точно смогли перевести слово «урун», обозначив его термином «небеса». «Орун» подразумевает в себе иное невидимое измерение, отличное от мира физического. В физике это пространство именуется как пятое измерение. «Орун» — это другое измерение. «Знаешь, мы что-то очень далеко отошли от Огун. Предлагаю вернуться». Согласно мифу, традиции Ифа, на землю после прибытия Обатала отправился Огун. Рассмотрим подробно слово Огун. Это нам поможет осознать и понять его силы в природе. Очень ограниченно рассматривать силу Огун как металл, мы попытаемся затронуть истоки проявления этой энергии в природе до металлической технологии. Для этого нам следует рассмотреть перевод слова Огун. Буква «О», как я говорил ранее, указывает на владельца чего-либо, а «гун» может означать как целительство, так и излечение или лекарство. То есть можно отнести эту энергию как к восстановлению живучести и выживания. «Огун» может также означать источник живучести или источник действий. Энергия «огун» проявляется как желание выжить. Для более точного понимания «огун» можно описать следующее явление – в природе существует соревнование за доступные ресурсы. Чтобы преуспеть в природе выживания, потребуется некая живучесть, утвердительность от всех живых форм на Земле. Энергия Огун проявляется в природе выживания посредством утвердительных и агрессивных действий в природе. Эту энергию можно описать как динамика, утвердительность, агрессивность, живучесть. Если точно говорить, то, что Огун – бог металла и войны, это существенно ограничит нас в понимании его силы. Давай теперь рассмотрим символику Огун. Обычно на алтаре последователи традиции устанавливают железный котел с тремя ножками. Внутри котла всегда есть нож. Что может означать железный котел? Железный котел символизирует матку. Три ножки символизируют связь с землей. Нож, я думаю, ты сам догадался, что обозначает. Таким образом, мы получаем символику об основном двигателе воспроизводства на Земле, акте выживания и живучести. Энергия Огун очень тесно связана с животными, приношениями и добычей их. Слово «эбо» в традиции йоруба означает «животная жертва». Подойдем ближе, трезво, к концепции «эбо». Животных просто так не убивают и не бросают сгнивать. Нужно реально смотреть на вещи. Эбо обеспечивает едой целое племя. Эбо всегда является священным актом, таким же, как и охота на животных. Это понимают лишь те, кто находится в тесном контакте с природой. Для нас, современных людей, это трудно принять и осмыслить. Мы давно перестали быть охотниками, от нас это ощущение очень далеко отделилось. В нашем обществе мы охотимся своеобразно, прогуливаясь с сумками по магазинам, покупая в целлофановых обертках кур и мясо. Хотя мы охотимся по-другому, правда не осознавая того, когда идем на работу, стремимся заработать деньги. бессознательно тем самым призывая Огун для выживания себя и своей семьи. Йоруба полагает, что каждое животное, дерево, минерал приходят на землю с судьбой, согласованной заранее в Орун. Обычно перед предложением животное просят вернуться снова на землю. За него молятся, чтобы оно успешно перешло в Орун. Сам процесс создания Эбо бесчувственен. Относительно жертвенной крови. Существует ошибочное понимание, что, мол, чем большее количество крови проливается, тем больше силы Аше во время церемонии проявляется. Это неверно. Ошибочное мнение относительно того, что если жертвуешь одним петухом, два лучше. Акт создания в совершении с Ориша требует очень малого количества крови. Основную силу имеет искренность проведения ритуала, а не количество пролитой крови. Искренность проявления ритуала и есть та самая сила Аше. Давай теперь вкратце обсудим тему относительно вражды между Шанго и Огун. Я обещал ее коснуться. В Африке цвет Огун красный. У Шанго, как мы знаем, цвета красный и белый. Мы можем заметить некую связь, единение между этими Ориша. Красный цвет символизирует мужество, живучесть, агрессию. Красный и белый представляют некий баланс между живучестью, агрессией и состраданием, пониманием. Также белый цвет символизирует мистическое единение. Нельзя считать этих Ориша врагами, как это принято в Сантерии. Эти силы представляют продолжение одного цикла. Различие между Огун и Шанго подобно отличию между дождевой и пресной водой. В некоторых регионах Нигерии в сказаниях о Огун и Шанго говорится, что они являются братьями, уважающими друг друга. Шанго относится к стихии огонь. Чем является огонь по отношению к железу? Огонь закаляет железо и делает его более сильным и крепким. Трудно сказать, что это враждебные отношения. Скорее всего, взаимно выгодный союз этих сил. Обращаться к Огун желательно с честностью и уважением. И у тебя появится один из сильнейших союзников, помогающий тебе в твоем духовном путешествии. В Патаке, сказаниях, люди пытались объяснить, выразить словами энергии, проявленные в природе и жизни. Они использовали объяснение энергии слишком по-человечески, что в свою очередь привело к запутыванию и непониманию того, о чем они рассказывали для окружающих. Когда мы пытаемся объяснить какую-либо из существующих энергий или сил, мы в значительной мере уменьшаем ее значение своим человеческим языком, мышлением. Понимаешь? При объяснении энергий мы их рационализируем, что в свою очередь это приводит к уменьшению нами верно их использовать в жизни. Фактически мы с тобой этим сейчас занимаемся. Запомни, для достижения настоящей алхимии сознания необходимо избавиться в первую очередь от антропоморфного видения и мышления.